Цветы Земли. Целую ночь Гея удалялась от планеты. В 8 часов утра репродукторы передали, что совет астронавигаторов созывает экипаж на собрание. Большой зал наполнился людьми, в нем стоял низкий глухой гул. На трибуну у стены поднялся Тер Акниан и сказал: «Слово имеет профессор Гообар». Гообар, слегка наклонившись вперед, смотрел на нас. В наступившей тишине прозвучал его голос. «Я изложу гипотезу, которая должна объяснить случившееся и определить наши дальнейшие шаги. Вчерашние трагические события на первый взгляд свидетельствуют о том, что обитатели белой планеты — кровожадные существа, руководствующиеся в своих поступках непонятными людям законами. Именно так думают многие из вас. Этот взгляд я считаю ошибочным. Мы знаем очень мало об этих существах, но не подлежит сомнению одно — они разумны. Если же оценивать их действия, исходя из этого ошибочного взгляда, они представляются бессмысленными. К планете приближается из глубин космоса снаряд. Ракеты, которые он посылает, подвергаются уничтожению. Почему? С какой целью? Вначале я считал, что у нас слишком мало данных, чтобы восстановить целиком ход событий. То есть действия не только наши, но и действия другой стороны. Однако дело обстоит не так. Он помолчал несколько мгновений. Разберем последние события. В верхних слоях атмосферы было создано силовое поле, которое уничтожило 9 ракет. Ракета, на которой находились телевизоры, и которая первой прошла зону уничтожения, уцелела. Почему? Все, что происходило до и после этого, непрекращающийся контроль за нашими движениями, молчание в ответ на наши призывы, строго рассчитанные меры по уничтожению наших ракет — все это заставило меня отбросить мысль о случайности, как о причине того, почему уцелела первая ракета. Дело обстоит так. С точки зрения неизвестных существ, 9 ракет заслуживали уничтожения, а 1 ракету можно было пощадить. Значит, причина должна лежать в разнице между погибшими и уцелевшей ракетой. «Так вот», — продолжал Гообар в мертвой тишине, «тот факт, что большая ракета уцелела, показался мне исключительно странным, потому что эти ракеты похожи друг на друга. Разница состоит в том, и это невольно приходит на ум, что уцелевшая ракета не имела на борту людей». Таким образом, всплыло уже раз отброшенное предположение, что неизвестные существа стремились уничтожить пилотов. Откуда, однако, они могли знать, что на борту первой ракеты не было людей? Как я слышал, шли разговоры о каких-то способах просвечивания наших ракет на большом расстоянии. Это совершенно исключено. Ракеты, покрытые оболочкой, непроницаемой для космических лучей. Излучение, достаточно жесткое, чтобы проникнуть сквозь оболочку, одновременно должно было бы уничтожить ракету. Таким образом, гипотезу просвечивания ракет и вытекающий из нее вывод о кровожадности неизвестных существ следует еще раз отвергнуть. Возвращаемся к исходному пункту. Какая разница между 9 уничтоженными и 1 уцелевшей ракетой? По конструкции, по внешнему виду, по техническим деталям они одинаковы. Разница лишь одна. Уцелевшая ракета почти в 3 раза больше уничтоженных. Следовательно, события развертывались так. планете приближается группа ракет. У неизвестных существ возникает план. Малые ракеты уничтожить. На большую не нападать. Почему? Этого я не мог понять. Что знают они о нас такого, что вынуждало бы их прибегать к подобным действиям? Что знают они о нас вообще? Они знают одно, к планете приближается корабль. Они узнали об этом 6 недель назад, когда их локатор обнаружил Гею. Но тут я впервые задумался, почему локатор поймал Гею именно тогда? Нащупавший нас конус лучей локатора был очень узок. А что, подумал я, если прибегнуть к математике? И задал профессору Трегубу вопрос. Как широк был этот конус в момент, когда он нас нащупал? Оказалось, что мы оба, и он, и я, думаем об одном и том же. Он не только ответил на мой вопрос, но и добавил, что, достигнув красного карлика, этот конус расширился бы так, что охватил бы пространство диаметром 80 миллионов километров. Теперь вам понятно? Этот пучок лучей послан не случайно. Те, кто направил его, полагали, что какой-то корабль движется в этом районе. Почему они так думали? Не подали ли мы им какой-нибудь знак того, что мы приближаемся, настолько мощный, что они заметили его за миллиард километров, настолько быстрый, что он перегнал Гею? Такой знак, такой сигнал мы им действительно послали. Это был взрыв мертвого спутника Атлантидов. В зале воцарилась напряженная тишина. «Я провел следующий простой расчет», — продолжал ученый. «Взрыв 40 урановых бомб создал вспышку, затмившую на определенные доли секунды солнечное сияние. Свет от вспышки спустя 3 месяца достиг белой планеты и был там замечен. Я задал себе вопрос, где должен был нас встретить локаторный импульс, если предположить, что он был отправлен с планеты немедленно после обнаружения вспышки. Подсчеты говорят, он должен был встретить Гею на расстоянии 15 световых дней от планеты. Эти подсчеты с изумительной точностью совпадают с тем, что произошло в действительности. Такое совпадение не может быть случайным. Но почему они привели в действие свои локаторы, как только увидели вспышку? Ответ напрашивается сам собой, потому что они знали, чем она вызвана. Они знали, что в системе красного карлика движется мертвый корабль с атомным грузом, и что вспышка вызвана взрывом этого груза. Безусловно, существа, достигшие такой высокой степени технического развития, контролируют всю свою систему и в свое время обнаружили искусственный спутник Атлантидов. Если дело обстояло именно так, то именно они просветили атомные снаряды астроном и узнали, что их самовоспламенение невозможно. Таким образом, вспышка дала знать, что в их систему прибыл неизвестный корабль и что он уничтожил спутник. Чтобы проверить это предположение, они выслали пучок электромагнитных лучей и, обнаружив корабль, стали при помощи этого пучка контролировать его движение. Вот что я могу сказать о том, как мы известили обитателей планеты о нашем прибытии. Теперь разрешите мне перевернуть всю проблему и вместо существ, населяющих планету, подставить людей. Предположим, что на этом закрытом облаками шаре живут люди. В один прекрасный день они узнают от своих астрономов, что в их солнечную систему прибыл какой-то неизвестный корабль. Этот корабль идет из того района неба, откуда однажды прибыл другой корабль с мертвыми людьми и грузом атомных снарядов. Далее. Новый корабль взорвал старый. Что это за существа, думают люди, которые взрывают встреченную старую колымагу, тратят силы и время на уничтожение гроба с окаменевшим экипажем? Это неясно, это подозрительно. За этими существами надо внимательно следить. И они высылают локатором конус лучей, достаточно широкий, чтобы охватить им почти всю систему красного карлика. Прежде чем лучи, двигающиеся со скоростью света, достигли неизвестного корабля, проходит несколько недель. Когда отраженное кораблем эхо возвращается, люди узнают, что этот корабль с огромной скоростью несется к их планете. Тогда люди, ведь мы на их место неизвестных существ поставили людей, решают ждать. Наконец корабль доходит до планеты и высылает 30 малых ракет. Вы считаете, что люди, населяющие белую планету, никогда их не видели, не правда ли? Но припомните фотографии, доставленные с мертвого спутника атлантидов. Каким образом атлантиды намеревались метать атомные снаряды? При помощи небольших 4-5-метровых ракет. И вот на небе белой планеты появляются 30 малых ракет, которые ведет одна большая. Не следует ли предположить, что эта большая ракета представляет собой корабль с экипажем, который должен спуститься ниже туч, высмотреть цели и обрушить на них 30 урановых снарядов? Что сделать, чтобы избежать губительного нападения? Надо обезвредить бомбы. Как? Обитатели планеты в свое время посетили мертвый спутник, просветили при помощи астрона бомбы и знают их конструкцию. Для того, чтобы взорвать бомбы, надо создать соответствующее энергетическое поле в верхних слоях атмосферы. Но, продолжают рассуждать люди, поступим так лишь с бомбами. На большой корабль с экипажем мы нападать не будем. Пусть неизвестные пришельцы видят, что мы не хотим ни бороться с ними, ни уничтожать их. И весь этот план они проводят в жизнь. Как видите, продолжал Гаабар, если на место неизвестных существ поставить людей, окажется, что люди стали бы действовать так же, как действуют неизвестные существа. Значит, эти существа должны быть поразительно похожи на людей. Значит, уже во время первой космической экспедиции, выбрав в качестве ее цели ближайшую к нам звезду, познакомившись лишь с одной из миллиона планетарных систем галактики, мы сразу обнаруживаем существа, похожие на человека. Я прилагаю основы человеческой логики, когда разбираю поступки неизвестных существ, не потому что эта логика самая точная, а потому что она неизбежна. Чтобы господствовать над материальными силами Вселенной, человек на протяжении тысячелетий должен был выработать именно такие методы индуктивного и дедуктивного суждения, методы, вытекающие из простых рефлексов любой живой материи. Существа, которые стали бы воздавать звездам почести, вместо того, чтобы исследовать их внутреннее строение, недалеко ушли бы вперед в своем развитии. Поэтому, если обитатели белой планеты создали высокую цивилизацию, а в этом нет сомнений, то их разум должен руководствоваться законами логики, подобной нашей. Но как могло случиться, что мы узнали все это только теперь,

как слепая. Я остановился позади нее. «Это ты», — негромко проговорила она. Я стал на колени рядом с ней и поцеловал ее маленькую ладонь, ощущая под пальцами в тех местах, которые часто соприкасались с инструментами, небольшие мозоли. «Ты был на собрании до конца?» — спросила она. «Да». «Зорин?» «Да». «И ты?» «Да». Она умолкла. «Ты это услышала дома?» — спросил я. «Нет». «Как же ты узнала?» Она подняла голову. «Я так думала. А ты не думал?» «Нет», — сказал я, удивленный. Она улыбнулась. «Ты всегда догадываешься последним». С ее лицом творилось что-то недоброе. Я видел, как она старалась улыбнуться, потом отвернулась. Больше мы не говорили ни о чем. Ночью я проснулся и сразу вспомнил все, что случилось. Светил синий ночник, и сквозь стекло ширмы на подушку падало несколько мелких голубых пятен, похожих на листочки незабудок. Анна лежала на спине, закинув голову. Ее густые темные волосы оттеняли лицо. Она всматривалась в одну точку, на потолке. Я закрыл глаза, но уже не мог заснуть. Вдруг она сказала: «Ты вернешься?» Я приподнялся. «Любимая». Она посмотрела на меня, ее глаза были рядом со мной. «Знаешь, я не могу теперь поверить, что было такое время, когда я не знала тебя. Это чувство так велико, что у него нет начала. Поэтому я не могу себе представить, что, может быть...» Она не докончила. Я не спрашивал ни о чем. Мои объятия становились все теснее. Она вздохнула и тихо прошептала: «Они все же были очень счастливы». «Кто, дорогая?» «Древние. Ты так думаешь?» «Да, они верили в вечность». 3 месяца Гея двигалась в системе Центавра. Как искры возникали планеты. Они росли и заслоняли собой небо. Пилоты спускались с галереи цепочкой серебряных фигур и исчезали в люках ракет. Сколько раз повторялись расставания и возвращения. Крепкие рукопожатия, грохот включенных двигателей, удар невидимого колокола стартовой катапульты, тишина после отлета. Губы, которые шевелятся беззвучно, пересчитывая вернувшиеся из полета ракеты, почерневшие от жара, который охватывал их в густой атмосфере встречных планет. С Зориным я виделся в эти дни редко. Он вместе с другими конструкторами работал над проектом космической станции. Первоначальный набросок проекта был сделан год назад, и теперь весь коллектив Темпхары корпел над его детальной технической разработкой. Зная, как опасно для ума безделье, и желая быть не только товарищем, но и помощником Зорина, я изучал радиотехнику и восстанавливал знания по кибернетике, полученные еще в юношеские годы. Я не отрывался от трионов, даже когда мы описывали круг около очередной планеты. Не спускался ни на одну из них, но друзья Аметы не забывали обо мне. Ульвефа первый принес и молча высыпал на мой стол груду искрящихся разноцветным огнем вулканических минералов с планеты, которую ему пришлось посетить. Теопане привез мне осколок лавы с окаменевшим трехпалым оттиском. Растущее число экспонатов этой единственной в мире коллекции свидетельствовало об успехах нашего путешествия. Мы не посылали ракет на две планеты. Одна из них была совершенно пустынной, а высокая температура другой не позволила людям даже на короткое время задержаться на ее поверхности. Однако произведенные сквозь слои горячих облаков снимки обнаружили на ней движение, носившее какой-то загадочный характер. Из высланных в разведку огнеупорных автоматов обратно вернулось меньше половины. Их сообщения были неясны. Нельзя было понять, являлись ли большие членистоногие создания, ползавшие по остывшим вулканическим скалам, машинами, уцелевшими после какой-то катастрофы, или же небелковыми формами жизни. Напрасно астробиологи настаивали на необходимости произвести точные исследования. Все было отложено на будущее время, и Гея направилась в дальнейший путь. Мимо новой планеты мы прошли ночью на небольшом расстоянии. Корабль наполнился тонким, проникающим в самые отдаленные уголки, свистом холодильных установок, в которых циркулировал жидкий гелий. В черном звездном небе, подобно бурой прорехе, зиял серп планеты. Увеличительные стекла показывали поверхность, покрытую группами трещин, похожих на черных пауков. Планета переживала период горообразования. Сквозь огромные разломы ее коры вырывались реки тускло пылающей лавы. Систему Солнца А замыкали остывшие планеты типа Нептуна. Удалившись на миллиард километров от их орбит, мы попали в сферу Солнца Б. Зона его притяжения была свободна от планет. Разбросанные на огромном пространстве, здесь кружили лишь большие и малые астероиды. Остатки планеты, распавшейся тысячи веков назад. По решению Совета астронавигаторов, промежуточную трансгалактическую станцию собирались создать на одном из этих, лишенных атмосферы, обрывистых каменных осколков. В пространстве носились сотни таких тел, поэтому возможность выбора была большой. Но облюбованный планетоид должен был отвечать многим требованиям. Его орбита должна была, возможно, больше приближаться к кругу, чтобы он не слишком далеко удалялся от Солнца и не слишком близко подходил к нему. Она не должна пересекать орбиты других тел, чтобы не подвергаться опасности серьезных столкновений, и должна проходить вдали от больших метеоритных потоков, встречающихся на периферии мусорной свалки двойной системы. Поиски места для создания трансгалактической станции продолжались месяц. Обсерватории работали день и ночь. Телетакторы и радароскопы неустанно обследовали пространство. В результате этой охоты выбор астронавигаторов пал на астероид диаметром около 400 километров, обладающий вследствие этого силой тяготения, хотя и незначительной, но достаточной для того, чтобы человек мог передвигаться по нему без опасения улететь в пространство. Мы приближались к астероиду, и этот осколок, казалось, начинал нам подмигивать острым кошачьим глазом. Он или очень быстро вращался вокруг оси, или был очень неправильной формы. Своими удлиненными очертаниями он напоминал скорее висящий во мраке горный хребет, чем планету. Гея 2 недели летала вокруг него. Тектоники подтвердили, что плотность скалы достаточна и обеспечивает ее устойчивость на протяжении ближайших тысячелетий. Началась переброска на поверхность астероида машин, строительных материалов, запасов продовольствия. Автоматы-строители быстро вгрызлись в скалу и вырыли в ней два круглых углубления. В одном из них поместилась бронекамера сферической формы с резервуарами воздуха, в другом — атомный склад, который должен был непрерывно снабжать нас электрической энергией и теплом. День за днем грузовые ракеты перевозили на астероид сырье и части сборной конструкции. Из нее предстояло построить передающую и локаторную станции. Остальной груз был сложен непосредственно между скалами. Мы коротко и просто попрощались с товарищами и сказали близким слова, которые говорятся перед недолгой разлукой. Когда мы с Зориным, одетые в скафандры, с откинутыми назад шлемами, спускались на первый путь, где стояла готовая к старту ракета, из-за колонны выбежала девочка и, держа обеими руками огромный букет белой сирени, остановилась перед нами. Девочка была маленькая, лет 4, с косичкой, похожей на мышиный хвостик, и густым румянцем на щеках. Она с трудом подняла букет и вручила его Зорину. «На», — сказала она, — «а когда вернешься, опять будешь рассказывать сказки?» «Конечно, буду», — ответил Зорин. «Тебя как зовут?» «Магда». «Кто дал тебе эти цветы?» «Никто. Я сама взяла». Она облегченно вздохнула, довольная, что все так хорошо удалось, и со всех ног пустилась бежать, заметив приближающихся астронавигаторов. Терра, Каниан, Пендергаст и Ириола, не сказав ни слова, пожали нам руки. Зорин первый протиснулся в узкое входное отверстие ракеты и протянул руку за букетом, который я ему осторожно подал. Следом за ним опустил ноги во входное отверстие и я. Забравшись по пояс внутрь ракеты, я увидел женщину, которая стояла на балконе второго яруса. Это была Каларла. И я вдруг догадался о том, чего не знал до сих пор. Каларла ждала ребенка. Ее фигура сохраняла девичьи очертания. Но я угадал это по какому-то ее жесту, по глазам, по такому выражению лица, словно она прислушивалась не к окружающему ее, а к собственному телу, внутри которого ощущались первые движения нового человека.